Глава четвертая. Кира. Адское собрание заканчивается. Все сотрудники лениво расползаются по своим местам, а девчонки, подобно мухам, жужжат о нашем новом боссе. Он такой милашка, а улыбка какая, он мне какого-то актера напоминает. Ох, девочки, чувствую я теперь, что мы с вами на работу будем не идти, а на крыльях лететь. Звонкий хохот коллег звучит будто сквозь вату в ушах. Я же не могу разделить их восторга, иду позади, кое-как перебирая ногами, ощущая себя роботом. «Кир, а ты чего молчишь? Как тебе, Антон Алексеевич?» Хитро сужает зеленые глаза Надька. А мне так и хочется ответить, что на их месте я бы не пускала слюни на этого гнусного мерзавца и подлого предателя. Но я не могу, да и не хочу делиться своей печальной историей. Не хочу объяснять, почему я до сих пор иногда плачу по ночам, и почему глаза моего Мишки и улыбка Машеньки так напоминают мне его. «Нормальный», — вяло отзываюсь я, пожав плечами, — «обычный, ничего особенного». Натянув фальшивую улыбку, отмахиваюсь я, желая, чтобы девчонки от меня отстали и переключились на кого-нибудь другого. Не обращая внимания на следующие фразы девчонок, я подхожу к детям, которые смотрят на меня виноватыми мордашками. Понимают ведь, что ослушались меня, и я могу их поругать. Но едва представлю, что Березовский может начать охоту на моих детей, злость тут же улетучивается. А вместо того, чтобы отчитать, я крепко обнимаю своих малышей, мысленно заверяя и себя, и их, что я никогда не дам их в обиду. «Мамочка, ты больше на нас не злишься?» — тихим голоском лепечет Машенька, поджимая свои изящные пухлые губки. Я просто очень сильно захотела в туалет. Все в порядке, милая, ничего страшного. Украдкой смахиваю слезу. Нет, Кира, сейчас не время раскисать. Нужно взять себя в руки и постараться уйти красиво, так, чтобы у предателя осадочек еще надолго остался. Но мы не разговаривали с этим злым дядем, как ты и просила, ничего ему не сказали и не выдали тебя, гордо произносит Мишенька. Я издаю смешок, больше похож на истерический. «Умница, малыш, ты все правильно сделал». Я нежно глажу его по голове, смотрю на часы, скоро должна приехать мама. Теперь мне нужно как-то незаметно вывести детей на улицу и передать их бабушке. Черт, а если меня кто заметит? «Ну же, Кира, думай». В этот момент на телефон приходит сообщение от мамы. «Буду возле офиса». «Через 5 минут можете одеваться». Судорожно топаю ногой, прикусываю палец. «Я не могу так рисковать. Кир, с тобой все в порядке. Ты какая-то вся взвинченная. И ты плакала?» Заботливо интересуется добрая, открытая, миниатюрная блондинка Катька. Ее стол стоит к моему ближе всего. Точно, Катька. Похоже, давление подскочило. Неважно, себя чувствую. Изобразив мученическую гримасу, выдаю я. И лицо приятельницы выражает сочувствие. «Давай сделаю тебе чай, или, может, Катюш, будь другом, моя мама ждет детей внизу. Ты бы не могла их вывести. Я боюсь, что свалюсь где-нибудь по пути». «Да, я знаю, что врать нехорошо, особенно когда дело касается собственного здоровья. Но это крайняя мера. У меня не было выхода. Тем более, что Катька без проблем соглашается, заверяя меня, что ей вовсе не трудно мне помочь». Я целую своих детей, желаю им хорошо провести время с бабушкой и прощаюсь с ними до вечера. Когда Катя с детьми уходит, я шумно выдыхаю. Но легче от этого мне не становится, потому что впереди меня ждет встреча один на один с мерзавцем. И едва представлю, что мы встретимся спустя 6 лет лицом к лицу, внизу живота все в тугой узел скручивает. А в районе солнечного сплетения расползается жар. На самом деле я правда чувствую себя не очень. Вот и в сердце что-то закололо. «Ой, подруга, я знаю, что тебе подарить на следующий день рождения тонометр!» Беззлобно ехидничает Оля. Протягивает мне чай с конфетами. А мне сейчас не то, что чаи гонять. Мне бы для начала дыхание выровнять и избавиться от горечи во рту. «Спасибо, девчат, вы очень заботливые. Благодарю я коллег, причем без сарказма, вполне себе искренне. Да так, что на глазах опять слезы пробиваются. У меня такой замечательный коллектив. Девчонки за эти 3 года мне как родные стали. И скоро мне придется с ними расстаться. Выхода нет. Ведь я люблю и дорожу своей работой, но я не могу так рисковать, когда дело касается детей, то ты готов на все ради них. Ничего, работа всегда найдется. Придется выходить из зоны комфорта и привыкать к новым условиям. Тук-тук, добрый день, девчата. Начальник нашего отдела, Олег Иванович, заходит в кабинет, любезно улыбается. Девчонки приветствуют его в ответ. Кира Игоревна, вас вызывает к себе наш новый директор. Ну вот, и настал момент истины. Долго ждать не пришлось. Девчонки все как одна повернулись в мою сторону, в их глазах застыл ступор. Чтобы не терять время зря и не приходить к дорогому директору с пустыми руками, достаю из стола белый лист бумаги и ручку. Яростно взмахиваю рукой, давлю на стержень слишком сильно, пытаясь выложить на бумагу хотя бы часть эмоций, которые ураганом закрутились внутри. Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы это было необычное заявление по-собственному. Будь моя воля, я бы все, что чувствую, к этому подонку выложила. Всю свою боль, обиду, ненависть. Я такое практиковала раньше, как только сбежала к маме, нося под сердцем 2 детей. Я каждый вечер писала письма бывшему. А затем складывала их в отдельную папку. Она до сих пор лежит у меня дома, не знаю, почему я еще не осмелилась ее выкинуть, но точно так же боюсь к ней притрагиваться. Боюсь, что все те чувства, которые я ощущала тогда, снова нахлынут на меня. «Кира, а что это ты там пишешь?» Вкрадчиво интересуется милая брюнетка с каре Оля. В ее глазах читается тревога. «Кир, что с тобой?» Следом летит от Лены. Теряю голос, не могу ничего из себя выдавить. Понимаю, что так нельзя, что коллеги волнуются и переживают, но я и так вся на взводе. Расскажу все позже. Уже в дверях я встречаюсь с Катей, которая докладывает мне о том, что все прошло хорошо, и дети уже у мамы. Положив ладонь ей на плечо, искренне благодарю девушку и направляюсь навстречу со своим личным дьяволом.